Книга вторая. Посередине. Эпизод первый. Свинцово-серые волны ритмично бились об узкую полоску песка, выдирая прибрежную траву и отрывая от берега камни. Брызги обжигали глаза мужчин, пришедших, чтобы надежнее привязать канаты, удерживавшие лодки. Их бороды и лица покрывала соль, плетеные шляпы были низко надвинуты на лбы. Приставив ладонь глазам, старик Бенедикт взглянул вверх сквозь пелену дождя, оценивая небо. «Еще долго не прояснится!» — крикнул он. «До ночи точно!» Но слова его унес ветер, и остальные, тянувшие жесткие веревки, его не услышали и не ответили. Женщины оставались в своих хижинах. Сражаться со стихией было мужским делом. Женщины вслушивались в завывание ветра в трубах, в треск рвущейся соломы на крышах, в плач испуганных детей. Они поддерживали огонь, помешивали суп, укачивали младенцев и ждали. Буря рано или поздно пройдет, и море успокоится. Так было всегда. За прошедшее с тех пор время история водяной Клэр принимала разнообразный облик. Ее рассказывали и пересказывали, многое забывалось, преображалось и менялось. Но лишь одно не подвергалось сомнению — то, что эта девушка явилась из моря, выброшенная на берег во время той ужасающей декабрьской бури много лет назад. Некоторые говорили, что ее нашли позже, когда небо очистилось от туч, и ближе к вечеру показалось низко висящее солнце. Что она лежала на песке, в наполовину сорванной с нее одежде, и казалось, будто она мертвая, пока она не пошевелилась, открыв зеленые с янтарными искорками глаза, запомнившиеся впоследствии всем. Другие утверждали, что ее увидел в волнах длинный Андрес, который бросился в воду и схватил ее за длинные волосы, пока она цеплялась за толстую деревянную балку, а потом плыл вместе с ней, пока не коснулся дна. И когда он появился в морской пене с девушкой в могучих руках, прислонившейся головой к его бороде, от него услышали лишь единственное слово «Моя». Дети рассказывали, будто ее принесли дельфины и сочиняли на эту тему игры и стишки. Но все это были лишь сказки для забавы, которые никто не воспринимал всерьез. Вспоминая о ней, кое-кто бормотал «селки», но это тоже была не более чем фантазия. История о селке и тюленеподобных созданиях были хорошо известны, и во всех рассказах говорилось о сброшенной шкуре, но водяная Клэр явилась в одежде, пусть и порванной суровым зимним морем. Она была человеком, в ней не было ничего от тюленя или от русалки. Она была человеческой девушкой, которую прислало им море, и которая оставалась с ними какое-то время, став женщиной, а потом снова ушла. На самом деле, когда ее увидели, девушку вынес на берег старик Бенедикт. Поплыли несколько человек, включая длинного Андреса, но именно старик Бенедикт добрался до нее первым, рассекая волны крепкими мускулистыми руками. Он оторвал судорожно сжатые пальцы девушки от деревянной балки и сумел обвить ее безжизненные руки вокруг своей шеи, удерживая ее бледное лицо над пеной и брызгами. Он не раз приносил таким образом с поля раненых овец, прижав их к груди. Наконец, став на ноги в полосе прибоя, старик Бенедикт двинулся вперед, увязая в сыром ледяном песке, и положил на него девушку. Видя, что она все еще жива, он накрыл ее толстым тканым плащом, который сбросил, шагнув в море, и, повернув на бок ее мокрое бледное лицо, начал надавливать на нее сквозь плащ, пока она не извергла на песок поток соленой пены и не закашлялась. Длинный Андрес действительно при этом присутствовал и, глядя на девушку, подумал, что ему хотелось бы заполучить ее себе, но вслух ничего не сказал. Старик Бенедикт взглянул на собравшихся вокруг мужчин. «Беги, скажи, Элис!» — велел он Гевину как самому быстрому. «Мы отнесем ее туда!» Мужчины поспешно соорудили из шестов и плащей носилки, чем им не раз приходилось заниматься. Их дети падали из лодок и с утесов. Их сыновья и братья получали раны от крючев и веревок. Их женщины умирали при родах, и новорожденные тоже. На подобных носилках совершалось медленное путешествие на кладбище. Но эта девушка была жива. Хотя глаза ее оставались закрытыми, а в согнутых пальцах она все еще сжимала обломок мачты. Когда девушку переложили на носилки, она снова закашлялась. А когда понесли вверх по склону холма, ветер пошевелил прядь ее длинных мокрых волос, которая коснулась щеки. Ресницы девушки задрожали, и она начала всхлипывать. В сгущающейся тьме, сумерки зимой были короткими, четверо мужчин осторожно понесли девушку дальше, нащупывая ногами протаренную дорожку, ведшую к селению, и хижине Элис на его краю. Остальные шли следом. То и дело кто-то останавливался и поворачивался, глядя в сторону моря и темнеющего неба на горизонте, будто в поисках очертания судна, сбросившего им этот удивительный дар. Но там не было ничего, кроме пустого океана цвета свинца, становившегося все чернее с приходом ночи. Селение ютилось у подножия неприступного утеса на изогнутом мысу, отходившем от побережья в уединенном месте, где с течением времени ничего не менялось. Ни на чьей памяти тут не появлялся ни один новый житель. И лишь иногда кто-то, недовольный жизнью, выбирался отсюда, так именовался его уход, или пытался это сделать. Заросшая кустарником и спутанными корнями тропа извивалась вдоль подножия утеса, исчезая затем у основания отвесной каменной стены. Лишь по ней можно было вскарабкаться наверх. Некоторые разбились насмерть. Один свирепый Эйнер успешно взобрался на стену, но вернулся назад, ибо был повержен в ужас тем, что встретилось ему на вершине. Поссорившись с отцом, свирепый Эйнер отправился в путь зимней ночью, закинув на спину мешок с собственными пожитками и кое-чем украденным. Вернулся он едва живым, весь искалеченный, в крови и страдая от жуткой боли. Он рухнул с камней на заснеженную тропу у подножья, мучительно завывая, а потом замолчал. С трудом сумев выдернуть тонкое деревце, он очистил его от веток, расколол ствол на две части и с их помощью поднялся на ноги. Опираясь на палки, он дотащился домой, где предстал перед отцом. С тех пор он лишился имени Свирепый, и его стали называть Хромым Эйнером. Ему было всего 18, и он теперь молча пас овец, погруженный в глубокое отчаяние. Лучший путь из селения вел по морю, но океан был бурным и непредсказуемым, с опасными течениями и постоянным ветром. Каждый рыбак не раз рисковал жизнью, и все потеряли кого-то из друзей или братьев. Когда мужчины принесли дрожащую девушку к Элис, беззубой, сморщенной, но с пронзительным взглядом и острым языком, та грубо сказала им: «Оставьте нас!» Всю ночь она ухаживала за девушкой. У самой Элис не было детей, но она принимала у многих роды и имела немалый опыт в обращении с ранеными. Сняв с девушки промокшую рваную одежду, она насухо обтерла ее грубой тряпкой и завернула в мягкое шерстяное покрывало в мерцающем свете дымящей масляной лампы. Когда девушку перестала бить дрожь, Элис помешала приправленный травами бульон, который кипел на огне в железном котелке, налила немного в миску и осторожно поднесла ложку ко рту девушки, чтобы та в страхе ее не оттолкнула. Но девушка сначала опасливо глотнула, потом снова открыла рот. «Помедленнее, а то стошнит», — сказала Элис. «Откуда ты взялась?» — спросила она, когда миска опустела. Девушка повернула голову и слегка приподнялась, прислушиваясь к бормотанию моря, но не ответила. И старуха не стала настаивать. Найдя на полке неподалеку костяной гребень, Элис начала распутывать и расчесывать мокрые, слипшиеся от соли волосы. Сквозь соломенную крышу завывал ветер. Была уже глубокая ночь. Девушка дремала, полусидя. Наконец Элис уложила ее на кровать и накрыла голые плечи шерстяным покрывалом. Какое-то время старуха смотрела на спящую, чьи волосы разметались вокруг головы. Элис всегда мечтала о дочери и чувствовала, что море прислало ей эту девушку. Вскоре она притушила огонь в лампе, и в хижине наступил полумрак. Завернувшись в тканое одеяло, она опустилась на стоявший рядом стул и тоже заснула. Утром девушка проснулась и тихо заплакала. Увидев свою превратившуюся в просоленные лохмотья одежду, она вцепилась в нее, ощупывая пальцами, а потом бросила, отвернувшись к стене. Обреченно вздохнув, она взяла грубую тканую рубаху, которую дала ей Элис, накинула ее через голову и встала. Ее голые ноги и руки были все в синяках и ссадинах. Одна лодыжка сильно распухла. Хромая девушка подошла к столу, на который Элис поставила миску с кашей. Золотисто-рыжие волосы девушки отсвечивали, будто начищенная медь, впадавших в маленькое окно лучах зимнего утреннего солнца. День стоял ясный, как часто бывало после бури. «Откуда ты взялась?» — снова спросила Элис. «Как ты оказалась в бушующем море?» Но девушка опять не ответила, озадаченно глядя на Элис, и в глазах ее блеснули янтарные искорки. «Не понимаешь нашего языка?» — спросила Элис. Хотя вопрос прозвучал глупо, ибо девушка в любом случае не могла бы ответить «нет», не поняв ее слов. «Я Элис!» — старуха показала на себя. «Элис!» — повторила она, похлопывая себя по груди. «У меня нет детей, никогда не было, но я принимала роды у многих наших женщин, и мало кто из них умер. Говорят, что у меня хорошие руки и есть чутье. И еще я обрежаю мертвых, а иногда могу лечить, если болезнь поддается лечению. Вот почему тебя принесли ко мне, ты нуждалась в лечении. А если бы оно не помогло, я бы обмыла и одела тебя для могилы». Девушка смотрела на старуху. Миска ее опустела. Взяв стоявшую рядом кружку с молоком, она выпила ее до дна. Снаружи внезапно послышался детский смех. Элис открыла окно и выглянула наружу. «Она жива!» — крикнула она. «Она ест! И у нее ничего не сломано. Идите, расскажите всем! И держитесь подальше, пока она как следует не отдохнет. Ей вовсе ни к чему ваши крики и смех!» «Как ее звать?» — спросил девичий голосок. «Уходите!» «Скоро мы узнаем, или сами дадим ей имя», — ответила старуха. Послышался топот ног убегающих малышек. Элис пригладила волосы девушки узловатой рукой. «Порой они чересчур любопытны, только и всего. Эта троица всегда вместе. Они лучшие подружки. Их зовут Делвид, Беттон и Эйра. Я их всех принимала в один и тот же год. Сейчас им 6. И они те еще озорницы. Но добры душой и никому не желают зла». Внезапно девушка заговорила. «Меня зовут Клэр», — сказала она.